Глава 37. В школе Аня сообщила, что мать вернулась поздно, занималась госпиталем и прочими медицинскими службами клана. Так что поговорить Маше с ней удалось уже перед сном, поэтому перезванивать не стала. «Да, она согласилась тебе помочь», — гордо объявила княжна. «Составит список тех, кого стоит пригласить, и тех, кого лучше не надо. Потом объяснит, почему». «Передай мои благодарности», — сказал я. «И Маше, конечно, тоже». «Пожалуйста, но ты их можешь и сам поблагодарить. Заезжай к нам на днях». «Непременно. Как только смогу вырваться». Дела захватили с головой. «Маша была бы рада тебя увидеть». «Я тоже, но что поделать. У барона полно обязанностей. Приходится корпеть, это заметно. Тебе не помешало бы отдохнуть? Похоже, сейчас зайдет разговор о моих покрасневших от недосыпа зенках». Но нет, княжна про это ни слова не сказала и вообще сменила тему. «Папа тоже плохо спит, нервничает. Все из-за Каминского, нового князя Серых. Этот засранец продолжает ставить нам палки в колеса. Вчера выяснилось, что он подбивает главу Коричневых отказать нам в аренде торговых площадей в своем уделе. Срок контрактов истекает через месяц». Дальше разговор продолжался в том же духе. Вспомнили и Кирилла, как младшего брата, нового князя. «Не, он парень неплохой», — сказал Павел, возражая сестре. «Пытался подружиться. Думаю, отец его сюда для этого и отправил. Прежний глава Серых собирался помириться с нами. Вот только не успел. Да и мы не слишком торопились ответить взаимностью. А теперь назревает война. Каминский не успокоится». После уроков я отправился в замок, где подписал пару бумаг, сходил в тренажерку, пообедал, принял душ и, переодевшись в элегантный серый костюм, отправился к Самсонову. Оружие пришлось сдать, а охрану оставить в малой гостиной пить кофе с Буше. Барон принял меня в библиотеке. «Меня заинтриговало ваше желание встретиться», — проговорил он, беря чашку с чаем. «У вас ко мне предложение или просьба?» «И то, и другое», — ответил я. «Видите ли, скоро мне понадобится принять в рот несколько человек. Особо ценных кадров. В качестве вассалов, разумеется. Однако для этого требуется соблюсти определенные условия». Самсонов, понимающе кивнул. «Претенденты должны пережить нападение гули или поучаствовать в дикой охоте. Надо думать, вы собираетесь использовать второй вариант. Однако сами такое мероприятие организовать пока не готовы». «Именно, господин барон, поэтому я хочу попросить об этом вас». Самсонов сцепил пальцы на животе. Задумчиво подвигал губами. «И мне придется рекомендовать ваших людей к принятию в рот в качестве вассалов», — проговорил он. «К тому же вы, вероятно, хотите, чтобы ваша молодая свора и псари поучаствовали в охоте. Я прав?» «Абсолютно, господин Самсонов. Вашей проницательности можно лишь позавидовать». «Как и вашей предприимчивости. Однако дело в том, что, хотя я не против вам поспособствовать, дикая охота — дело опасное и затратное. Ее не устраивает без необходимости». Он сделал паузу, предлагая мне озвучить цену услуги. «Я это отлично понимаю, поэтому предлагаю вам взаимовыгодный обмен. Вы упомянули, что были бы не прочь заполучить земли барона Пешкова. Однако ни его смерть, ни смерть его сына вам этого не обеспечат. Удел наследует племянник или еще кто-нибудь. Я уверен, вы даже знаете, кто именно». Самсонов кивнул. В его глазах зажегся интерес. Ему было любопытно, к чему я клоню. «Вам нужно, чтобы или весь род был скомпрометирован, или претендентов на удел не осталось. Согласен с вами, господин Скуратов, задача непростая, признаю. Предлагаю вам решить ее. Не спрашивайте, как, это мое дело». Барон приподнял брови. «Амбициозное заявление. Уверены, что сможете выполнить обещанное?» «Если вы примете мои гарантии в качестве оплаты». «Не представляю, как вы собираетесь это устроить, но готов согласиться на такие условия. Дикая охота вам ведь нужна не завтра. И даже не послезавтра. Свора еще не подросла, да и кандидаты недостаточно потрудились». Самсонов кивнул. «Если вы уверены в успехе, то я согласен. Будет вам дикая охота и рекомендации». «И два гуля», — вставил я. Барон усмехнулся. «Два? Не многовато ли?» «Мне нужно два». «Что ж, за земли пешкого невелика цена». «Договорились». Мы пожали друг другу руки. «Ничего, что барон ваш кузен?» — спросил я. «Родственные чувства не взыграют в последний момент?» «Он никогда мне не нравился. И не думаю, что вообще нравится кому-либо». «А вот о вас я этого не скажу, господин Скуратов. Такого союзника я был бы не против заиметь. И уж совершенно точно мне не хотелось бы стать вашим врагом».